Глава 6. Прогресс в будущем. Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За 10 веков, вплоть до наших дней, не удалось закончить эту работу, так же, как не удалось достроить Париж. В самом деле, ведь на Клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, Клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь 23 тысячи 300 метров. Так обстояло дело с Парижем к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон, цифры эти крайне любопытны, провел 4804 метра водосточных труб. Людовик XVIII — 5709, Карл X — 10836, Луи Филипп — 89020. Республика 1848 года — 23381, нынешнее правительство — 70500. В итоге до настоящего времени проложено 226610 метров. Другими словами, 60 миль сточных труб. Так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся, гигантское невидимое сооружение. Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше, чем в десятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести Клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, а в последние десятилетия XVIII века и революционная мэрия, с большим трудом завершили бурение тех 5 миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности. Одни были связаны с особенностями грунта, другие — со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем. Только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванный на профессиональном языке горчицей. Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих. Иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя как стекло массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны. Пришлось посылать на поиски водолаза. Тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например, в Бельвилле, под большой улицей и пассажем Люньер встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншеи на глубине 10 метров. Борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилостных грунтах и подпорных стоек, он покрыл сводом русла Бьевры от госпитального бульвара до самой Сены. Для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в 9 гектаров у заставы мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение 4 месяцев днем и ночью на глубине 11 метров. После того, как, вещь до сей поры неслыханная, он соорудил без открытых траншей на глубине 6 метров под землей водосток улицы Бардюбек, он умер. Вслед за ним, покрыв сводом 3000 метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сен-Антуан до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток под Отной улицей и улицей Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назарецкой Богоматери, умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщения о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений. В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролегала еще по улице Гурт под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на 266 тысяч 80 франков 6 сантимов, чтобы прикрыть этот срам. 3 сточных колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Манде, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем в десятеро. 30 лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название «ловушек». Еще в 1832 году на множестве улиц, как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назарецкой Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Оленей мост, Море, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-Победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон, старая средневековая клака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с наглым бесстыдством огороженные кругом тумбами. Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры 5328 туаз. На 1 января 1832 года после Брюнзо они достигли 40300 метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем 750 метров сточных труб. С тех пор каждый год сооружали от 8 до 10 тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по 200 франков за метр, 60 миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в 48 миллионов. Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены. Париж лежит между двумя слоями – пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска радиусом в 25 миль. Туда просачивается множество рек и ручьев. Из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна. Она образуется сначала в небе, потом в недрах земли. Воздушная пелена вредоносна. Она впитывает гнилые испарения. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город. Потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, это доказано наукой, гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям, водная пелена поможет очистить пелену воздушную. Иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унаваживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на 50 миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса. Мы могли бы сказать, что вот уже 10 веков клоака — это дурная болезнь Парижа. Сточные воды — отрава в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров. Землекоп лишь после долгих колебаний решался погрузить туда свою лестницу. Поговорка гласила: в сточную яму сойти, как в могилу войти. Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды, окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.